Эмоциональное насилие. Эмоциональное насилие в отношениях — скрытая форма абьюза. На самом деле точно такое же психологическое давление применяется в лагерях для военнопленных. Лагерные охранники знают, что использование физического насилия чревато проблемами, поэтому они часто предпочитают более легкий путь, чтобы заставить заключенных слушаться и выполнять каждое требование. Как они этого добиваются? Через эмоциональное манипулирование и насилие, которое используется для управления. Они унижают, оскорбляют и наказывают. И все это для того, чтобы заставить жертв сомневаться в собственных представлениях и поступках. Эмоциональное насилие включает в себя использование угрозы применить действие или тактику принуждения, которые приводят к эмоциональным переживаниям. Те же самые методы применяет и нарцисс. Как это выглядит в глазах ни о чем не подозревающей жертвы? Несколько общих приемов. Список далеко не полный. Первое. Изоляция от друзей и семьи. Эта тактика используется, чтобы лишить жертву социальной поддержки, ослабить способность защищать себя и вызвать у жертвы зависимость от абьюзера. Поначалу это может показаться невинным. Вот некоторые комментарии, к которым прибегают нарциссы. «Мне одиноко, когда тебя нет рядом. Мне хотелось бы, чтобы ты проводила со мной больше времени. Что-то мне не нравится твой друг. Твой друг, кажется, меня недолюбливает». Позже эти комментарии превращаются в «твои друзья шлюхи и уроды». «Ты проститутка точно такая же, как твоя подруга. Всем известно, что ты дерьмо и дружишь с отребьем». Эти агрессивные заявления обычно приводят к удалению из твоего круга некоторых друзей или, что еще хуже, ты даже можешь посчитать, что в них есть некоторая доля правды. Второе. Оскорбление. Вербальное эмоциональное насилие. Оскорбление состоит в том, что один человек использует слова, молчание или поступки, чтобы угрожать другому человеку, унижать или обесценивать его. Цель этого — посеять страх, запугать, сделать жертву управляемой. Это может происходить как наедине, так и в присутствии компании. Нарцисс, как правило, использует такие фразы, как «Я думаю, мы должны придерживаться диеты». «Почему ты не ухаживаешь за собой так же, как раньше?» «Почему ты не укладываешь волосы, как твоя подруга?» «Ты не думала когда-нибудь о пластической операции?» Позже он будет отпускать еще более обидные замечания, такие как «Ты жирная, не могу на тебя смотреть». «Ты перестала быть для меня привлекательной». «Ты ничего не можешь сделать правильно». «Я знал, что ты никогда не была слишком умна». «Ты навсегда останешься неудачницей». «Даже твоя собственная семья не хочет с тобой общаться». «Люди пытались меня предупредить, какая ты на самом деле». Цель этих резких комментариев состоит в том, чтобы подорвать твою уверенность и самооценку. Созданные таким образом условия обычно приводят к тому, что жертва чувствует себя никчемной. Третье. Случайные поощрения удовольствия. Нарцисс от случая к случаю выдает крохи внимания, которые создают иллюзию, что он тобой доволен и что отношения нормальны. Он практикует такое поведение, чтобы подкрепить в тебе положительную мотивацию, чтобы он мог использовать тебя в течение длительного времени. Иногда он тебя хвалит, но редко. Чаще ты слышишь: «Ты должна радоваться, что я терплю дерьмо, которое от тебя исходит. Никто, кроме меня, не потерпел бы того, что ты вытворяешь. Неудивительно, что ни одни из предыдущих твоих отношений не имели успеха. Ты должна что-то сделать для меня, потому что я... Ты заслужила то, как я с тобой поступаю». Четвертое. Отказ в удовлетворении эмоциональных или иных потребностей, особенно если жертва находится в зависимом положении. Эмоциональная депривация. Ты на самом деле видишь свое призвание в том, чтобы сидеть дома с ребенком. Твой партнер или супруг пытается убедить, что ты не должна работать, и настаивает на том, чтобы ты сидела дома? К этому маневру он прибегает, чтобы сделать тебя полностью зависимой и лишить тебя таких важных возможностей, как пользование сотовым телефоном, карманные средства, доступ к транспорту, доступ в интернет, к компьютеру и других необходимых вещей. Пятое – молчаливое избегание. Молчаливое избегание используется как вид наказания после попытки жертвы установить границы. Целью молчаливого избегания является снижение твоих ожиданий, чтобы абьюзеру сходили с рук все более и более тяжелые проступки. По сути, это послание: все будет так и никак иначе. Избегание может длиться от нескольких дней до нескольких недель. В этот период он, как правило, начинает подыскивать нового, запасного поставщика. Эмоциональное насилие снижает самооценку, затрудняет способность мыслить логически, лишает уверенности в себе и собственной идентичности. Тебе пора бежать, если действия или слова твоего партнера имеют ниже приведенные последствия. Изоляция от других, редкое общение с друзьями и членами семьи. Чрезмерная зависимость от него. Ты постоянно думаешь о том, правильно ли ты что-либо сказала или сделала, потому что боишься расстроить партнера. Ты не живешь, а выживаешь, и не способна запланировать уход из-за умственного истощения. Любое твое действие, которое не соответствует его желаниям, подвергается критике. Ты подавлена и неспокойна большую часть времени. Ты терпишь такое поведение, которое даже не предполагало, что будешь в состоянии вынести. Ты скрываешь жестокость своего партнера от друзей и семьи. Все, что ты делаешь или говоришь, встречается гневом или безразличием. Твои чувства и желания, кажется, просто не имеют значения для твоего мужчины. Ты задумываешься о самоубийстве, или твои мысли приводят к осознанию: жизнь пуста и бессмысленна. Если ты стараешься расставить границы, но все еще вынуждена терпеть жестокое отношение, значит, пора уходить. Тюрьма, в которой ты находишься, базируется на заблуждении, что этот человек тебе нужен. Разорви все связи с нарциссом, уходи, если есть хоть малейшая возможность, и начни новую жизнь, свободную от жестокости. Поскольку для партнеров-нарциссов типично сочувствие, сопереживание, терпимость, альтруизм и прощение, нарциссу не приходится ломать голову, каким образом можно превосходно эксплуатировать данные черты характера. Когда нарцисс возвращается с цветами, драгоценными подарками, в слезах, на коленях для пущего эффекта, его сострадательный партнер мгновенно превращается в размазню, забывая все прегрешения и представляя прекрасное будущее. В старости он будет гулять в парке рука об руку с нарциссом. К сожалению, у узурпатора иное мнение. Его мысли обычно сосредоточены на том, чтобы срочно возобновить поставку ресурса и ничего более. К разрыву с нарциссом приводят не только его постоянные словесные оскорбления и эмоциональное насилие, ложь и безразличие, но также и общеизвестный факт – его измены. Поэтому он старается убедить других, что не может себя контролировать, потому что он сексуальный наркоман или что моногамия – это плохо, что он встречался с другими только ради развлечения, что ему необходимо внимание. Но якобы единственный человек, которого он действительно любит, — это ты. Ты единственная, кто принимает его со всеми недостатками и прочим, предоставляет ему уютный дом, куда он возвращается после рабочего дня. Это место расслабления и освобождения от забот. Как будто ты и он заодно против жестокого мира. Он признается в собственной испорченности. Возможно, он немного чокнутый, но все это от того, что он так к тебе привязан и любит только тебя. Разве он не возвращается к тебе всегда? Разве он не засыпает в твоей постели? Не покупайся на пустые обещания. Умение убеждать и очаровывать — основные признаки психопата. Нет сомнения, что ты уникальна и особенна, но нарцисс не видит в тебе этого. Все, чего он добивается, это поддерживать рядом с собой большое число поклонников. Чем больше людей, его обожающих, тем лучше. Он говорит другим партнерам те же слова. Помни об этом.